Этот принцип усиленного накачивания легких кислородом приносит великолепные исцеляющие результаты и придает людям, которые им занимаются, значительный заряд энергии, бодрого, активного настроения. Следовательно, и малое количество кислорода в дыхании ведет человека к анемии и слабости. Надо исправлять. И изобильное его количество также способно породить внутренние недуги. Надо устранять. Как тут не запутаться? Куда же бедному крестьянину податься? И если бы только два равноэффективных метода противостояли друг другу. Но существует также превосходная, научно обоснованная методика полтавского врача Виталия Дуриманова, которая сводится к дыханию мелкими порциями. Вместо одного большого вдоха 3-4 коротких вдоха через нос, и вместо длительного выдоха 3-4 столь же коротких выдоха через рот. Логика Дуриманова глубока и последовательна. Он связывает сигналы, идущие от дыхания, в соответствующий центр мозга с эмоциональными воздействиями повышенной мощности, которым противостоят эффективные противодействия – плач и смех. Как мы знаем, дыхание при смехе и при плаче короткое, осуществляется оно мелкими порциями. Таким образом, частое, прерывистое дыхание снижает воздействие чрезмерно сильного эмоционального импульса и уравновешивает как процессы возбуждения и торможения, так и давление в сердечно-сосудистой системе. Порционное дыхание Виталия Дуриманова, безусловно, есть прекрасный способ посредством прерывистого вздоха и выдоха регулировать физическое и психическое самочувствие. Чем плохо? В свою очередь, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой физического воспитания Ставропольского медицинского института Гневушев, предлагает свою оригинальную методику, которая также принесла немалую пользу уже тысячам человек, перешедшим на нее. Стереотип дыхания по Гневушеву заключается в том, что вдох следует делать реже, длиннее и менее глубоким, чем это принято в повседневном дыхании. По методике Гневушева, вдох не должен быть полным, и человек должен сохранять возможность при желании продолжить еще несколько секунд. Что же касается выдоха, то он должен совершиться непроизвольно, пассивно и также растянуто. Общим с методикой Дуриманова здесь является то, что подобным образом ликвидируется чрезмерное возбуждение дыхательного центра мозга. Эксперименты показали, что тренировкой, гимнастикой Гневушева можно добиться того, что вдох растягивается вдвое по сравнению с первоначальным, дыхание становится реже и расход кислорода значительно оптимизируется, то есть этот вид дыхания является физиологическим для организма, поскольку организм с готовностью воспринимает и запоминает все тренируемые нагрузки. Существует ряд систем, направленных на то, чтобы пользоваться различными системами в различных обстоятельствах и в разное время суток. Есть и такая рекомендация. Во время физической нагрузки, например, длительного бега, вообще забыть о всяческих рекомендациях, поскольку организм сам отрегулирует и потребление кислорода, и необходимые для жизнедеятельности запасы углекислоты. В то же время можно встретить сейчас уже в рекомендациях прежних времен, например, новую систему Анохина, 1909 год, в которой обстоятельно описывается дыхательная зарядка, основанная на медленном глубоком вдохе до 30 секунд и почти таком же по длительности выдохе. Прилагаемые фотографии убедительно свидетельствуют о росте физических возможностей людей, которые регулярно занимались по системе Анохина. Журнал «Вьетнам» в 1985-1986 годах публиковал систему рационального дыхания, корни которой уходят в глубокую древность. Говоря о прежних временах, достойно ли делать вид, что не существует огромных достижений полного дыхания йогов, которые предлагают максимально глубокий вдох и специальную методику заполнения воздухом всего объема легких за счет опускания диафрагмы, выпячивания живота и расширения ребер. Отметим, что забранный до отказа воздух задерживается в легких достаточно долго. Смысл благотворных упражнений йоги, которые, напомню, пережили уже многие тысячелетия и ныне также верно служат здоровью людей, заключается в том,